Глава 27. Казнь русского Ахилла. Венценосные особы не боялись становиться королями ядов и в России. Примеров тому тьма. Но, пожалуй, самый трагичный из них – это история русского Ахилла. Так вошел в летописи князь Михаил Скопин-Шуйский. Герой русского народа, в советские годы остававшийся фигурой едва ли не запретной. Ведь Скопин-Шуйский не только победоносно защищал родину от интервентов, но и разгромил бунтовщиков авантюриста Ивана Болотникова, представляемого большевистской пропагандой как народный герой и крестьянский вожак. В начале 60-х, во время работ по укреплению стен и сводов Архангельского собора, ученые получили разрешение на вскрытие старинных захоронений в Кремле. И среди могил царей, цариц и царевичей обнаружили саркофаг того, кто не был монархом, но совершил столько подвигов, что заслужил быть похороненным в главном некрополе страны. Он прожил только 23 года, и звали его Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. В костях и волосах его химики нашли следы комбинированного яда – ртути и мышьяка. Когда археологи вскрыли саркофаг, они увидели останки рослого человека, совершенного атлета, ростом под 1,90 м. По тем временам это казалось очень много. Блондина с короткой стрижкой и с правой рукой, ладонь которой была положена чуть выше сердца на левую ключицу. В такой же позе был ранее похоронен и Иван Грозный. В схожей позиции погребали и византийских басилевсов. В общем, все говорило о том, что был погребен человек как знатный, так и выдающийся. Полководец, ставший в 19 лет воеводой московским, не знавший поражений и фактически спасший в первое десятилетие 17 века Москву от занятия польскими войсками, Скопин-Шуйский посвятил свою жизнь только одному – служению России. Той самой многострадальной страны, который после смерти Бориса Годунова управлял Василий Шуйский, прозванный в народе за подлость и жадность полуцарем. Царь приходился дядей полководцу, принадлежащему к старшему и, значит, к более знатному роду Рюриковичей, потомков первых правителей Руси, нежели Василий Шуйский. И, соответственно, больше Шуйского имел права на кремлевский престол, занять который уже однажды ему предлагал Прокопий Липунов, предводитель первого земского ополчения. К тому же Скопин-Шуйский, рыцарь без страха и упрека, так его изображали в многочисленных народных книгах-лубках, терпеливо переносивший все фронтовые испытания вместе со своими подчиненными, пользовался огромной популярностью в армии. Русский Ахилл был и хорошим организатором, стратегом, который берег солдат и умело использовал артиллерию еще до Наполеона Бонапарта. Знал, как вести переговоры, убеждать иностранных партнеров и завоевывать их доверие. В общем, он был настоящим человеком русского возрождения, какие рождаются лишь несколько раз в столетии. Исключительность и погубила Скопина-Шуйского. Обыватели способны простить своему современнику что угодно, кроме его гениальности. Такова аксиома. Бояре были потрясены и испуганы. Этот молодой бог войны пользуется такой народной любовью, которая им и не снилась. Царь Василий видит в нем более явного конкурента своей власти, чем самозванцы и польские шляхтичи. Злодейство притаилось и в замыслах семьи царского брата Дмитрия, бездарного полководца и ничтожного администратора, претендующего на московский престол. Шуйские намеренно запускают слухи о том, что Михаил Скопин-Шуйский якобы тихой сапой подбирается к верховной власти, которой жаждет. И полуцарь, подлец, достойный стать шекспировским персонажем, санкционирует убийство племянника. Об опасности Скопина-Шуйского предупреждает его фронтовой друг, шведский полководец Якоб де Лагарди, воюющий в России с поляками. Агентура шведов, соперничающих с Речью Посполитой, работает в Москве на славу. Он уговаривает русского Ахилла меньше проводить времени в царских и боярских покоях. Считает, что для Скопина Шуйского безопаснее будет находиться в его штабе, среди преданных ему войск. Тем более, что ранней весной придется приступить к новому походу против шляхтичей и запорожских казаков. Однако наш герой не спешит, верит царю, который зовет его в Белокаменную якобы для воздания ему почестей. Михаил молод, удачлив, полон сил и демонстративно обласкан дядюшкой царем. Он вступает под колокольный звон в Москву, с которой снята польская осада, как национальный герой. Горожане падают перед князем воеводой ниц, целуют полы его одежды, припадают к стремени его коня. А между тем Василий и Дмитрий Шуйские уже хладнокровно назначили день убийства дорогого племянника. Повод для того, чтобы заманить полководца в западню, был выбран подходящий. Преступление царь запланировал на празднование крещения новорожденного сына князя Ивана Воротынского. Скопина Шуйского пригласили крестным отцом, а Екатерину, жену Дмитрия, брата царя, крестной матерью. Присутствовавшие на пиру вспоминают, что Скопин Шуйский, видимо, встревоженный предупреждениями Делагарди, к еде не притрагивался. Но когда Екатерина, дочь Малюты Скуратова, главного палача при Иване Грозном, поднесла по традиции с поклоном крестному отцу чарку с медом, русский Ахилл отказать не смог. Едва сделал глоток, как кровь пошла из носа и изо рта. Изучение останков полководца, найденных в 1963 году в Архангельском соборе Кремля, показало, что Скопин Шуйский был отравлен комбинированным ядом, составленным из мышьяка и ртути. Могучий молодой организм князя еще 2 недели боролся с отравлением. Не помогли и немецкие врачи, присланные верным другом Делагарди. 24 апреля 1610 года, в день смерти народного героя, вся Москва оделась в траур. Хоронили великого сына России. Как напишет о происходившем бывший в ту пору в России лютеранский проповедник из немецких земель Мартин Бер, храбрый же Скопин, спасший Россию, получил от Василия Шуйского в награду яд. На похоронах в Кремле царь Василий будет безутешен. Он станет громко рыдать над гробницей Скопина Шуйского, поставленной рядом с саркофагами царей. Но обмануть народ Шуйскому не удалось. Василий вошел в историю как царь-отравитель. Заметки на полях. Кто в России был при власти, тот наказаний за отравление обычно избегал. А в принципе за применение ядов у нас в стране строго наказывали. Так в соборном уложении от 1649 года этому виду противозаконных деяний посвящены 2 параграфа в главе под номером 25. В одном из них записано: «А будь жена учинит мужу своему смертоносное убийство или окормит его отравою, ея за это казните, живою окопати в землю». Иными словами, человека закапывали по шею в землю, и он со страшными муками умирал через несколько дней. И еще там же, несколько ниже, сказано: «А буди кто кого отравит зельем, и от той отравы тот, кого отравят, умрет, и того, кто такое злое дело учинит, пытайте крепко, и, пытав его, казните смертью». Пытали отравителя перед казнью для того, чтобы понять, травил ли он кого-либо ранее, до вменяемого ему обвинения, или нет. Послабления на Руси делались только для женщин на сносях. Беременным отравительницам давали возможность родить в остроге, а затем все равно их закапывали живьем в землю. Жадные до власти братья Шуйские не только убили благородного рыцаря, истинного патриота России, но и обрекли страну на новые муки. Поляки, войдя в лишившуюся своего защитника Москву, разорят столицу и возьмут обоих братьев Шуйских в плен. Там, как заложник в Гастынском замке, и закончит свои дни царь Василий, презренный трус и алчный интриган. Еще на 3 года продлится смутное время, которое безумно дорого обойдется стране, и потерей на многие годы ее национальных территорий, и значительным сокращением активного населения. А Михаил Скопин-Шуйский так и останется навсегда символом несбывшихся надежд, разоренной бесконечными войнами России. Недооцененным, к сожалению, и сегодня русским Ахиллом из полузабытой легенды. Последний штрих в этой мрачной картине. Отравительница Екатерина Шуйская ненадолго пережила своего мужа. Она умерла отравленной, как толковали в Белокаменной, тем же самым ядом, которым ею был убит Скопин-Шуйский. Когда в покоях проклятой царицы осматривали шкатулки с ее драгоценностями, в одной из них нашли серый порошок. Его насыпали в ведро, разбавили водой и дали попробовать собаке. У бедного пса пошла носом кровь, и вскоре он умер. Сомнений, что именно Шуйские отравили героя, больше не оставалось.